«Почему ты молчишь, маэстро?» Браманте оправдывался. «Я не успел начать доклад, ваше святейшество. Едва я подошел к постели, а сметы у меня в пакете, который...» «Ты не научился еще быстро его распаковывать, подобно нам», — засмеялся довольным смехом папа. «Чудесно! Значит, он не спал при Браманте». Но архитектора не обманул этот смех. Он видел перед собою в подушках мертвенное лицо, сразу одряхлевшего старика, утратившего присущее ему еще недавно величие, а в глубоко запавших глазах художник уловил сдерживаемое напряжение воли, глубокое страдание. Прикрытый теплым меховым одеялом, папа весь дрожал мелкой дрожью, а зубы его стучали. «Я... Мы тебя звали, маэстро». Он всегда пересыпал свою речь этим почтительным обращением «маэстро», когда хотел показать Браманте, как он его ценит. «Мы решили потолковать о постройке храма. Только не теперь. Не теперь. Ступай. Мы будем думать. И ты, маэстро, обдумай и помни. Мы тебе доверяем». Браманте приложился к холодной руке, с трудом сложившейся для благословения, и удалился, а папа закрыл глаза. Упорная лихорадка, бич Италии, не покидала его. Когда пароксизм прошел, папа позвал дежурного пажа. «Пойди, Пеппо, скажи, что мы готовы принять художника Микеланджело Буонаротти». Микеланджело вошел. Он просил об отпуске во Флоренцию. На минуту Юлий II оживился, и глаза его сверкнули знакомым стальным блеском. «Что? Во Флоренцию? Не получишь отпуска. Время ли теперь ездить по всяким Флоренциям? Разве мало дел в Риме?» И властным движением он указал художнику на дверь. И почему-то Юлию II вспомнилась статуя этого грубо выгнанного им художника, скорбящая Богоматерь с телом Христа на коленях. Рафаэль любит писать мать радующейся, ласкающей своего ребенка, а у этого человека, одинокого, замкнутого, с грустными глазами, Богоматерь представлена совсем по-особенному, по-своему. И как доходит до сердца. Слабым голосом папа снова позвал одного из дежурных кардиналов. Он приказал выдать Буонаротти грамоту об отпуске и присоединить к его благословению 500 дукатов на развлечения во время карнавала во Флоренции. В ночь на 21 февраля Юлия II не стало. Часть третья. Последние годы. Глава первая. Рим и Ватикан при Льве X. Уже около недели Рим охвачен страстным ожиданием. Громадная толпа окружает Ватикан. Глаза с нетерпением устремлены на каменную трубу дворца. Все ожидают, когда над нею взовьется синий дымок. Он возвестит, что новый папа уже избран конклавом. Кардиналы сожгут свои выборные листки, где начертали имя нового папы. Наконец, настала желанная минута. Первой заметила тонкую синеватую струйку над трубою уличная девочка-цветочница, привыкшая жить радостью и горем, волнующими толпу. «Дым, сеньоры, дым!» — закричала она, прыгая и шныряя в толпе. Хорошо знакомая римлянам фигура одного из кардиналов, массивная и рыхлая, с дряблым лицом и выпуклыми близорукими глазами, появилась на балконе в полном папском облачении, с протянутой к народу благословляющей рукой.